Глава 34. Проснулся я от звонка в дверь. В первый раз за целую вечность. Гости у меня бывали нечасто, а если и заходили, то больше Викины подружки. Сам я в таких случаях предпочитал поскорее смыться из дома. Кому-нибудь из товарищей, в бар или на худой конец в спортзал. Даже тягать железо куда интереснее, чем слушать бесконечный женский треп на кухне. Последние полгода Вика даже не сильно упрашивала, чтобы я остался. Не слишком-то удобно жаловаться на безработного мужа, если он сидит рядом или даже стучит клавиатурой за стенкой. Но Вика здесь больше не живет, так что заявиться ко мне, да еще и в такую рань, экран телефона показывал 7 часов 34 минуты, утра, разумеется, попросту некому, разве что... «Славка!» — проворчал я, сбрасывая на пол босые ноги. «Убью, зараза!» Я на ходу натянул мятую футболку и прошлепал к двери. Так себе привычка вырубаться в джинсах, но есть свои плюсы. Быстрее открою. Башка шурупила пока что с большим трудом, но нескольких шагов до прихожей оказалось вполне достаточно, чтобы понять три вещи. Первую, что даже если бы случилось чудо и Славка продрал глаза до 11, он бы непременно позвонил перед тем, как ко мне ехать. Вторую, что звонить в дверь вполне могла и сама бывшая, а по паспорту до сих пор нынешняя супруга. Не то чтобы я всерьез рассчитывал или даже хотел ее появления со слезами, извинениями и последующим бурным примирением прямо на полу в прихожей, но показываться перед женщиной заспанным и лохматым чучелом — не дело. И третью. Никогда не стоит открывать дверь, прежде чем посмотришь в глазок. К сожалению, эту самую третью вещь я понял, когда уже потянул на себя ручку. За дверью стоял незнакомый мужик. Или парень. Чуть пониже меня, темноволосый, худощавый, с носом напоминающим орлиный клюв. Ровесник, а то и на пару-тройку лет моложе меня, но то ли из-за залысин, то ли из-за взгляда, пронзительного и одновременно тяжелого, утренний визитер казался именно что мужиком. С выражением лица настолько серьезным, какое встречается или у почти вымерших нынче бандитов, или у их извечных антагонистов, сотрудников всем известных организаций. Причем скорее второе, судя по нарочито неброской одежде. Ботинки, темные джинсы и легкая куртка. «Смирнов Антон Евгеньевич?» — спросил мужик. «Определенно не бандит. Такие интонации ни с чем не спутаешь. Сейчас корочки достанет». «Я самый», — вздохнул я. «Чем обязан?» «Юрий!» Не дожидаясь приглашения, мужик шагнул в прихожую и протянул руку. «Приятно познакомиться!» Ну, допустим, мне познакомиться было не то чтобы приятно, но я чуть отступил и покорно пожал Юрию руку. Кстати, рукопожатие у него оказалось правильное. Уверенное, крепкое, но без попыток раздавить мою кисть. Можно сказать, профессиональное. Нет, не полицай, точно. Чем-то Юрий... Просто Юрий, без фамилии, отчества и звания, неуловимо напоминал какого-нибудь продажника, причем далеко не самого мелкого, но в отличие от этих товарищей, привычного раздражения не вызывал. И кто он вообще такой? «Разрешите?» «Войти?» «А зачем?» Сонная башка подкинула парочку привычных вариантов, вроде мошенника или, что еще хуже, риэлтора, и я даже на мгновение напрягся. Но потом я вспомнил, что адекватный риэлтор сам сбежит от меня через 3 минуты, а мошеннику... Мошеннику в моей задрипанной квартирке взять-то нечего. Поэтому я просто махнул рукой, развернулся и пошел на кухню. Завтракать. «Кофе предлагать не буду». Я тоскливо оглядел пустые полки. «Его нет. Чая тоже нет. Печенек нет. Есть кола и вчерашняя пицца». «Не откажусь». Юрий явно был готов к чему-то подобному и не привередничал. «Пицца так пицца». «Так чем обязан, Юрий?» Снова поинтересовался я, заряжая в микроволновку остатки вчерашнего перекуса. «Да еще и в такую рань». «Извиняюсь, что пришлось вас разбудить, Антон Евгеньевич». «Антон». Я поставил перед Юрием стакан с колой. «На Евгеньевича я еще не наработал». «Антон». Гость послушно кивнул. «И еще раз извините, но вопрос срочный. Разумеется, вам знаком Вячеслав Зайцев». «Зайцев? Да еще и... Славка, что ли?» Кажется, я начал соображать, что к чему. «Знаком? А вы...» «Я представляю организацию «Эркорп», — Юрий закивал. «И именно с нами сотрудничает ваш товарищ». Интересная пауза перед «сотрудничает». И мужик интересный. «Мой товарищ, и, судя по всему, теперь и я сам», — догадался я. «Что-то вроде внештатного сотрудника. Эркорп, правильно?» «Приятно встретить умного человека». Юрий улыбнулся, но глаза у него остались серьезными. Кажется, это называется профессиональная улыбка. «Обычно мы общаемся с нашими игроками удаленно, но тут случай особый». «Интересно, почему?» «И вот это, с нашими игроками. Не знаю, какие интересы могут быть в игре у серьезной конторы, но они явно имеются. Только я-то тут при чем?» «И что за случай?» Я отпил из своего стакана. «Я-то думал, что и дальше буду получать все задания от... Вячеслава, Зайцева». «Можете считать это повышением по службе». Юрий снова улыбнулся. «Если я не ошибаюсь, вы делаете успехи в игре. Нестандартный персонаж, быстрый рост уровней, поселения, интересные находки». Судя по тому, как Юрий выделил последний пункт, сразу понятно. На персонажа, уровни и даже поселение ему пофигу от слова совсем, а по-настоящему интересная находка у меня только одна. «Вы каким-то образом раздобыли предмет класса абсолютный, так?» Юрий тут же подтвердил мою догадку. «Осколок Светоча». «Опа! А ведь про осколок я Славке не говорил. И если на форумах никакой инфы про этот самый Светоч нет, а Юрию про него прекрасно известно, значит, дело серьезное». «Осколок», — кивнул я. Отпираться было бы глупо, хотя и хотелось. «Один. А можно полюбопытствовать? Где вы его нашли?» — поинтересовался Юрий. «И как?» «Любопытный какой. Так я тебе все и рассказал». Я наморщил лоб, изображая тугие попытки вспомнить, и тут же поставил себе зарубку на память. Не болтать. Даже Славке. «Наткнулся по квесту в каком-то подземелье. Случайно?» — ответил я. «Сейчас так и не вспомню». В целом я даже не соврал. Надеюсь, у меня получилось изобразить из себя матерого задрота, у которого и квестов, и подземелий в день проскакивает стабильно штук по 5. «Постарайтесь вспомнить». Блин, похоже, закосить под дятла не выйдет. От взгляда Юрия по спине побежали мурашки. Вроде дружелюбный такой мужик, но если присмотреться повнимательнее... «На острове Барикстад, недалеко от дороги, у моря». Я покачал головой. «Точнее, не вспомню. Там золото прятали». И снова полуправда. Интуиция не просто намекала, можно сказать, орала, что чем меньше я расскажу этому непростому дядьке, тем лучше. «Только золото?» — уточнил Юрий. «Блин, как на допросе. Я реально, что уж там, несколько побаивался этого странного товарища с цепким взглядом, но уже понемногу начинал заводиться. Там, в игре, мое альтер-эго не побоялось прыгнуть в яму к здоровенному Рерику. А здесь? Или в реале мне этих самых единичек воли не хватает?» «А что конкретно вас интересует?» Я сложил руки на груди и посмотрел Юрию прямо в глаза. «Там было много чего еще по мелочи. Список предоставить?» «Антон, Антон, ну что же вы так сердитесь?» Юрий шутливо выставил вперед ладони, словно я собирался ему врезать. «Понимаю ваше возмущение, но все это куда важнее, чем вы можете себе представить. Если вы вспомните что-нибудь еще, обязательно наберите меня. В любое время». На стол рядом с тарелкой со вчерашней пиццей лег светлый прямоугольничек. Визитка. То, что звучало как «Эркорп», на бумаге превратилось в «Эркорп». Серьезно так, с логотипом, то ли псевдоиностранный бренд, то ли и правда заграничная контора. Справа от логотипа — Харитонов Юрий Владимирович, и чуть ниже — заместитель начальника службы безопасности. Однако, все тут же встало на свои места. Безопасник, причем не рядовой, не полицай, но близко. Скорее всего, из бывших сотрудников тех самых организаций, которые никто не любит упоминать вслух. Работа в коммерческой структуре научила Юрия умению казаться этаким «добрым дядечкой», но сквозь маску то и дело проглядывал, в общем, проглядывал. «Ну и артефакт, как вы понимаете, придется сдать, Антон. серьезно проговорил Юрий, весьма достоверно изображая сожаление. «Разумеется, за приличную компенсацию. На лучших игроках руководство не экономит». «В смысле? Сдать?» «Не то чтобы обломок меча казался мне какой-то немыслимой драгоценностью. Но вот так взять и отдать хрен пойми кому, то, ради чего я час с лишним провел в шкуре мертвого Сканда, как-то не хотелось. Только вот никто меня не спрашивал. Попробуй откажись, и уже скоро окажешься в лесу». Аккуратно разложенным в 4 пакета из 5. Уж не знаю, зачем этим эркорпам понадобился предмет из игры, но понадобился. Отвертеться нечего и думать. Разве что... «Любой каприз за вашу компенсацию». Я пожал плечами. «Единственное, сильно горит. Там вроде еще квест какой-то выскочил. То ли найти что-то, то ли собрать, я не особо вчитывался. Я погляжу тогда, может, получится его по-быстрому завершить. Тогда я отдам. Вдруг компенсация подрастет». Юрий улыбнулся одними уголками губ, давая понять, что моя жадность ему близка и понятна. «Неужели получится? Или надеяться на то, что я для этих воротил настолько мелкая рыбешка, что вполне можно позволить мне поиграться с драгоценным артефактом еще денек-другой? Но мы же с вами взрослые люди, Антон!» Юрий отодвинул стул и поднялся. «Никто никуда не бежит и ничего не отбирает. Только уж постарайтесь не потерять. Я вас очень прошу». Просит он. Не требует и не приказывает, но попробуй откажись. И ведь верно, никто у меня ничего не отбирает. Но окончательно я успокоился, только когда шаги Юрия стихли на лестнице.